Глава 7. Эрдамон пребывал в замешательстве. Восседая за широким столом из инкрустированного золотом амаранта, он раз за разом сканировал взглядом иконки инвентаря. Поначалу он делал это со спокойствием и размеренностью, присущим человеку его статуса. Затем почувствовал, как отблески надежды стремительно угасли, и в глубине души зародилось подозрение. Он стал похож на взволнованную псину, чьи инстинкты повелели закопать в саду сахарную кость, а дрянная память напрочь выбросила координаты лакомства из головы. Скрыла их в тумане неизвестности. Заместитель главы Небесного Доминиона сурово нахмурился, сердцебиение участилось, пик психологического напряжения замаячил в непосредственной близости. Мерзкое и гадкое чувство. Ощущение, будто бы он предстал перед публикой абсолютно голым, или того хуже, его обокрали. Запустили грязную лапу в приоткрытую сумку, после чего спешно ретировались, минуя охрану. Эльф наклонился вперед и вновь просканировал инвентарь. Свитки, зелья, бумаги, печати, руны, драгоценные камни. Вроде бы все на месте. Тогда почему его раздирает необъяснимая тревога? Почему интуиция кричит, словно он лишился чего-то крайне ценного? Символа рода, чести благородного дома. Проклятие! Только не это! Фамильная печатка пропала. Кольцо, подаренное Халланду Белару, деду Уланда Белара, самим императором, и мощнейший артефакт, передаваемый по отцовской линии из поколения в поколение, божественная сталь с фиолетовым гранатом и необычайными свойствами, которые... Бум! Сокрушительная взрывная волна возникла буквально из ниоткуда и со всего маху клюнула Эрдамона в затылок, отчего старик врезался лицом в пурпурную столешницу. По ощущениям, это было сопоставимо с тем, как если бы его огрели по башке реактивным молотом, отвесили чудовищный щелбан перстом титанов. Контуженный и наполовину дезориентированный, Белар болезненно застонал и посмотрел на свое отражение в лампе. Осколки неизвестной шрапнели оторвали ему ухо и срезали часть щеки, обнажив залитые кровью зубы. «Суки! Вот суки!» — успел прошипеть эльф, прежде чем в его межпространственном хранилище сдетонировал второй кристалл. На этот раз отголосок взрыва был на порядок мощнее первого. Близкий и оглушительный, он ударил заместителя главы Доминиона в грудь, став для него прообразом стенобитного орудия. А затем и вовсе вышвырнул старика в окно. Вместе с креслом и половиной содержимого инвентаря. Как и предсказывал Атлас, наша диверсия повредила его островок. Заклинание откатилось на несколько рангов назад и, лишившись расширений, попросту выбросило часть предметов обратно в проявленную реальность, многие из которых так и не достигли Земли, повисли на лесах, либо застряли в выщербленных трещинах здания штаб-квартиры. Однако валяющемуся в груди мусора эльфу было сейчас не до этого. Его больше волновала снующая у ворот толпа журналистов с направленными на него объективами камер, как и нависшая над его телом грозная тень императора. Минелий Налим пожаловал навстречу лично. Пришел обсудить ряд вопросов касательно поправок в закон. Вот только в данную минуту его тяжелый взгляд выражал брезгливое недоумение. Он не понимал, была ли это чья-то идиотская иллюзия, или же глава мощнейшего клана Элирма действительно только что выпал из окна собственного кабинета и не просто свалился в кучу строительного хлама, но и устроил позади себя блестящий дождь из артефактов и драгоценностей. К Как бы то ни было, хитрый план Вэлла сработал на ура. Мы не только поживились в межпространственном хранилище старого урода, но и волею случая умудрились превратить Эрдамона Белара в человека-ракету, в третий раз, между прочим. Думаю, он не скоро догадается, что случилось. А если и догадается, то не сразу придумает способ, как обеспечить себя надежной защитой. Так что пока мы можем с чистым сердцем и легкостью на душе торжественно заявить: шалость удалась. Слава Атласу, и да будет вечно блистать хромом его адамантиевые шестеренки. Чертов гений! Эх, надо было все-таки уговорить господина Августа поставить мне микророторы. Такие специальные штучки в суставы, повышающие ловкость, чтобы можно было часами ползать на карачках и не уставать. А то я, знаете ли, заманался. Вывалившись из трубы, Эстир подошел к фосфорисцирующей кляксе и снова достал зеркальце. Так, я снова с вами. Однако прежде чем мы продолжим, я бы хотел выразить открытую претензию. Глаз посветил фонариком в дальний конец коридора. «Видите ту вонючую заразу? Толстенную решетку у тоннельного коллектора. Так вот, эта хрень мало того, что обложена камнем Тула, так еще и зачарована на все случаи жизни. Грубой силой ее не сломать, кислотой не растворить, пламенем не расплавить и холодом не заморозить. Да и взрывы привлекут своим грохотом ненужное внимание». Что оставалось? Правильно! Как разумный и вполне прагматичный человек, я попросил господина Эо воспользоваться способностями стихиалиев. Взять свой обожаемый цестус, сунуть в него парочку ампул Вайоми и превратить зачарованный металл в пластилин. И знаете, что он мне на это ответил? У нас и так его мало. «Возмутительно!» «Так и вправду мало», — ответил я. «В связи с чем нам пришлось умолять Гундахара применить на каждого редукцию, после чего ползти по трубе окольными путями почти 20 метров?» Глаз покачал головой. «Нет, дорогие друзья». Это не грандиозное ограбление в духе высокобюджетных блокбастеров, а какое-то приключение какашки. Вас никто не заставлял этого делать, тупицы. Могли бы протиснуться сквозь решетку. Ага, вот только Мозес бы не пролез. Да и пес с ним. От его жирной туши все равно толку мало. «Ваше благородие, ну что ты такое говоришь? Ты бы и сам его не бросил. Уж я-то знаю. Ладно, продолжим». На последней фразе шаман развернулся и направился в противоположную сторону. «Как вы могли заметить, впереди у нас находится дверь в катакомбы. Также справа и слева установлено нечто похожее на 2 бетонных дота. В каждом из них притаилось по десятку злющих големов, чьи механические тушки тотчас же возбудились и приготовились оказать нам поистине царский прием. Рвать нежную органику в клочья и сжигать наши тела потоками плазмы. К сожалению, я полз по трубе последним и не успел заснять чудесный кадр, на котором господин Эо предложил каждому из них проследовать в его пространственную норку. Хотя предложил, громко сказано. Скорее, нагло похитил. Он ведь у нас тот еще, альфач. Разрешение не спрашивает. Я усмехнулся, продолжая осматривать территорию. Да, этих ребят постигла та же судьба, что и Холлигера, Манна, Нексуса и остальных. Как и в случае с кабинетом префекта, я не стал ни с кем церемониться и попросту переместил каждого в хранилище. Так или иначе, теперь у Атласа появились новые игрушки, 2 десятка солдатиков, коих господин Август обязательно перепрограммирует и добавит в коллекцию клана. «Спасибо святым отцам!» Эстир приоткрыл дверь и осторожно вошел внутрь. «Кстати, об этом. Я тут вспомнил, что напрочь позабыл рассказать вам о целях сегодняшней операции. Собственно, все просто. Мы идем грабить святой трибун. Точнее, выступаем в роли благородных разбойников, эдаких Робин Гудов. Ибо, как оказалось, господа наверху отнюдь не гнушаются методами преступного обогащения, грязным и очень подлым мошенничеством. Впрочем, очень скоро вы и сами в этом убедитесь». Глаз пересек комнату и, не заприметив ничего интересного, подошел к следующей двери. «Далее. Как я уже говорил, путь через парадный вход нам заказан. Но есть и другой. Тот, по которому мы ступаем сейчас. Когда-то давно он был предусмотрен на случай вынужденного тактического отступления или, по-простому, побега. Еще во времена эпохи восстания титанов. Затем для святых отцов настали сытые времена, и тайный ход не использовали множество столетий. Забыть про него не забыли. Однако на всякий случай оборудовали системой ловушек, дабы такие, как мы, даже и не думали сюда соваться. Ведь стопроцентная смерть гарантирована каждому. Разумеется, если у вас нет при себе. Его высочество Гласа». Шаман сделал два шага вперед и критически посмотрел на потолок. Небольшая комната, грязная кладка из серого камня и разбросанные по полу костяки мертвецов. Сплющенные и раздавленные, как если бы по ним прошлись промышленным прессом. «Уверен, каждый из вас хочет спросить». «А ты чего такой спокойный, господин Глаз?» — продолжил Эстир. «На это у меня имеется два ответа. Как говорил один спятивший Игв, гора не участвует в спорах альпинистов. Мы всегда умеем выкручиваться из самых безнадежных ситуаций и изменять себе не планируем. Кроме того, во мне бултыхается крышесносное варево из мирмидона, определителя, зелья воровского глаза, концентрированной на стойке пророка, моих фирменных галлюциногенов. И бог его знает, сколько промили. Все ради успеха общего дела». Шаман весело улыбнулся собственному отражению. «Поэтому, дорогие друзья, если вдруг вы избавитесь от кабального долга, то благодарить за это надо именно нас, доблестных и бескорыстных детективов по финансовым преступлениям. И в особенности лично меня, медвежатника и экскурсовода в одном лице. Донаты приветствуются». «Глаз, поменьше пафоса, пожалуйста», — вклинился я. «И вот этих вот павлиних повадок, а то похож на манерную диву. Господин Эо, своей хамской посредственностью вы будете хвастаться в другом месте», — парировал тот. «Несмотря на всю серьезность и опасность ситуации, я стараюсь создать нашим зрителям позитивный психологический настрой. Поэтому будьте любезны, заткнитесь. А еще лучше, установите подпорки под тот обрушивающийся потолок. Да поживее, иначе помрем». Я недовольно дернул щекой, но просьбу так или иначе выполнил. Благо мы заранее знали, что нас ждет, и потому успели заготовить все необходимое. «И не забудьте вставить клинья в те боковые щели. Там у нас циркулярные пилы». Громкий хруст и бревенчатые подпорки жалобно застонали. Зачарованный потолок опустился на пару сантиметров, да так и застыл. Следом справа и слева пронзительно заверещали монструозные стальные диски. Попытавшись выдвинуться из стен, они вгрызлись зубами в клинья и застопорились, будучи не в силах переживать твердую добычу. «Хорошо, очень хорошо. Первый этап пройден». «Так, дети, все за мной», — скомандовал Эстир. «Ты начинаешь меня бесить», причем сильно», — послышалось недовольное ворчание генерала. Тем временем шаман осторожно прошел вперед, потянул за кольцо следующей створки и испуганно отшатнулся. Прямо перед ним возвышалась зловещая стена из непроглядной тьмы. Все равно, что кусок черной дыры, бог знает, каким образом втиснутый в дверной косяк. «Воу, какая неприятная штука!» Сразу напомнило мне о чудесных приключениях вне пространства и времени. Глаз на мгновение задумался, после чего выудил из кармана очередную ампулу с перламутром и отправил ее содержимое в рот. «Так, судя по всему, тут у нас стоит зачарование на гашение любых источников света. Кроме божественных, разумеется, господин Эо». Требовательно вытянув ладонь, Эстир принял от меня восстановленную оболочку мелистила, ввел комбинацию символов и довольно улыбнулся. Пространство впереди озарилось желтоватым свечением. «Да будет свет! И да будет его скорость распространения в вакууме 3/10^8. Шаман переступил через порог и многозначительно опустил глаза вниз. «Угу, 50-метровая яма с автоматической установкой по переработке мяса. Миленько, да еще и сотни отверстий по бокам. Арбалетные болты, отравленные дротики, огнедышащие сопла и смертоносные иглы. Так, чтобы подохнуть наверняка». «Жесть», — прокомментировал Герман. «Ничего страшного, многоуважаемый танк. Этот орешек мы расколем в два счета. Решим задачку с присущей его высочеству грацией и легкостью. Собственно, предлагаю два варианта. Либо Влад применяет телекинез и заставляет все ловушки сработать, либо просим господина некроманта накрыть все пространство темпоральным облаком. Думаю, ни один стреломет не сможет простоять заряженным пару-тройку тысячелетий». Мы задействовали оба варианта. Сперва Илай состарил ловушки, а затем уже я прошелся для верности телекинезом. Как оказалось, не зря. Штук 9 из них все-таки уцелели. Плюнули ржавчиной в стены напротив. Бум! Ниспадающая вниз каменная крошка и взвившиеся облака густой пыли от материализованного мною моста. Хотя на самом деле это был никакой и не мост, а сгенерированная стихиалиевым кубом железобетонная перемычка. Вчера вечером я использовал такие при строительстве зданий, как, впрочем, и другие детали. Скрупулезно собирал дом за домом, словно игрался в конструктор. «Продолжим!» Глаз перешел на другую сторону и приоткрыл следующую дверь. «О, а вот это интересно! Если я не ошибаюсь, что в целом маловероятно, то здесь у нас расположен длинный коридор с нажимными пластинами и высасывающим здоровье вампирическим туманом. Начнем с последнего». Эстир посмотрел на меня. «Господин Эл, снова обращаюсь к вам. Не могли бы вы воспользоваться аэрацией и отправить весь этот газ в ту трубу, после чего прогнать его прямо и налево, до упора?» «И куда он попадет?» «Бабуля говорит, что в туалет небесного доминиона на цокольном этаже». «Тогда с удовольствием». Я сосредоточился и применил заклинание. Начал собирать туман по всей комнате и постепенно стравливать его в медное горлышко. При этом не смог удержать в себе злорадной улыбки. Десятки кубометров отравы, что попадут в вентиляцию и застанут наших врагов на толчке. Прекрасно. Как говорится, скатертью, скатертью, хлорциан стелится и забирается под противогаз. Пара минут, и интерфейс NSI освещает яркая вспышка. Вы получили 406 уровень. Вы получили 407 уровень. Вы получили 408 уровень. «Ого! Аж 3 уровня получил!» — обрадовался я. «А ты думал? Ведь именно с этого и начинается рабочий день. Пришел в штаб-квартиру, выпил чашечку кофе и понеслась. Даже напрягаться не надо. Считай, застали их в нужное время, а в нужном месте», — подмигнул мне шаман. «Молодец, господин Стихиалий! Хвалю, горжусь и спешу разобраться со второй проблемой. Нажимными плитами, коих тут сотни». Глаз поднял зеркальце и снова улыбнулся собственному отражению. «Колоссальный геморрой, друзья! Всего один неверный шаг, и мы — трупы, лезвия, шипы, выстреливающие из пола острые пики и не спадающие с потолка стальные копья. Вот только... Хотите прикол? Их спусковые триггеры не работают!» «Сломались 10 лет назад из-за бракованных деталей. По идее, надо было вызвать бригаду строителей и все починить. Однако святые отцы оказались слишком ленивы. Решили, что и так сойдет. Впрочем, тем лучше для нас». Эстир смело двинулся вперед, к следующей комнате. Как он и предсказывал, ни одна из ловушек не сработала. Что-то внутри них скрежетало, скрипело, издавала жалобные стоны, но так и не выстрелила. «Так, тут у нас гипнотизирующие картины, поэтому глазки закрыли и идем дальше. А то если взглянем, то будем стоять и смотреть на них вплоть до второго пришествия. Ну, или пока не помрем». Глаз быстренько пробежался до следующей двери, мы поспевали следом. «А вот тут у нас большой зал с леденящими душу ужасными монстрами! Дулаханы, Виндиго, Йорогума в виде женщин-пауков и до боли знакомый всем Цербер. Мсье, мое почтение». Шаман переступил через порог и посмотрел на грозно ощетинившегося 3-голового пса. Здоровенные клыки, каждый размером с ладонь, мощный торс и бугрящиеся мышцы, плавно перекатывающаяся под лоснящейся шкурой. «Здоровая скотина! Размером с небольшой грузовик, не меньше!» «Да, опасные твари. Но, как вы знаете, внешность бывает обманчива. Эти ребята добрые, если их не трогать. И к тому же не настоящие. Спокойно, мои иллюзорные пупсики. Дядя Эстир вас не обидит». Присвистывая, глаз прогулялся до центра комнаты, после чего остановился напротив постамента с серебряной чашей. Удивительно, но чудища действительно на него не напали, как и на нас. Стояли и хищно скалились, но в бой не вступали. Видимо, они набрасываются только в том случае, если их атакуют. «Понимаю, держать живых монстров накладно. Однако чисто ради приличия могли бы и потратиться. На ветеринаров, комбикорма и прививки. Как-никак у вас 3-й по величине клан Элирма, а не Шарашкина, контора». Друг выдержал минутную паузу. «Кстати, если после боя с дулаханами вы устали и мучаетесь от жажды, то специально на этот случай предусмотрен питьевой фонтанчик с ядом. Пробовать не рекомендую. Разумеется, вы можете меня не послушать и после воскрешения писать многочисленные жалобы в санитарно-эпидемиологические службы Затолиса. Однако их ответ заранее известен. Администрация ответственности не несет. Также у нас имеются 2 ответвления. Войдете в дверь слева и увидите окровавленный алтарь, на котором плачет младенец. Если взять его на руки, то первые 20 секунд он улыбается и смеется. А затем превращается в комок разъяренной мутантской плоти с клыками, когтями и все такое. Войдете в дверь справа, попадете в длинный коридор. Тот, в свою очередь, оканчивается мостом через глубокую пропасть, в центре которого возвышается статуя Анубиса. Только тот, чье сердце настолько чисто, что весит меньше пера, может перейти на ту сторону. покажи мне свою грудь, чтобы я мог судить», — скажет он. Любопытно, но по сути подлый обман, ибо результат всегда одинаков. Смерть. Что бы вы ни делали, статуя обязательно вас столкнет, после чего вы рухнете в озеро к некрокрокодилам. М-да. Эстир облокотился на постамент, замерев в позе мыслителя. С таким подходом можно было бы и вовсе обойтись без моста. Тупо написать, мол, «Ступивший в бездну познает собственную ценность», а затем смотреть, как незадачливые грабители сами прыгают вниз. Глаз покосился на свое отражение в зеркале. Для тех, кто не понял, это была отсылка на Индиану Джонса. Прыжок с львиной головы. Блин, да, и как вообще связаны Святой Трибун и Анубис? Это же совсем из другой оперы. «Проклятье! Ты еще долго намерен трепаться!» — прогудел Гундахар. «Я не собираюсь торчать тут весь день». «Терпение, господин Цепиш. Мы почти закончили. Осталась последняя комната. И все. Кстати, Герман, хочешь взглянуть на мир моими глазами?» Шаман протянул другу ампулу с перламутром. «Нет уж, спасибо. Мне надо быть в фокусе, а не сходить с ума и блевать». «Тьфу ты! Никакого уважения к старшим!» «Ладно, мужики, за мной!» Комично расстроившись, глаз направился к последней двери. Все та же серая кладка, густое наслоение пыли и отсутствие чего-либо ценного. Сплошные голые стены и камень. «Влад, как думаешь, надолго его хватит?» — обратился ко мне Мозес. «Обещал, что продержится часа два. А что?» «Уж больно точные у него прогнозы, за которые очень скоро придется расплачиваться. Помнишь, что с ним случилось после атома? Боюсь, как бы нам не пришлось волочить за собой бессознательное тело». «Не волнуйся. Мы с Германом это предусмотрели. Подготовили для него рюкзак-переноску вместе с зельями регенерации и рвотными пакетами. Как отрубится, запихнем его внутрь и повесим танку на плечи. Будет у нас словно панда». «Уа?» Хангвилл высунулся из сумки и ткнул меня в щеку мокрым носом. «Кушать?» «Уа?» «Прошу». Я материализовал пакетик со сверчками и передал его себе за шиворот. Мгновение, и миниатюрные пальчики утащили угощение в недра рюкзака. Следом послышался аппетитный хруст и довольное урчание. «Да, такой вот у меня милый дядя. Кто бы мог подумать?» «Господа, прошу минуту внимания!» Глаз подождал, пока мы не соберемся все вместе, после чего распахнул тяжелые металлические створки. Впереди была очередная пустая комната. Каменный мешок 10 на 10 с чернеющей дырой вместо пола. Склизкие пористые края, вонь и тяжелое дыхание, доносящееся из темных глубин. «Кажется, я был неправ. Живые монстры тут все-таки есть?» Шаман улыбнулся крохотному зеркальцу. «Но и лукавить не буду. О наличии этого безымянного товарища мы знали и долго спорили на тему того, как именно нам его побороть. Как оказалось, вариантов масса. Так что выбирайте, какой больше понравится. Итак, вариант первый. Господин Лока подходит к краю воронки и попросту выливает галлон термита монстру в желудок. Затем для верности бросает туда с дюжину коктейлей Молотова и отходит назад. Результат — пронзительные вопли, смрад, мини-землетрясение и мучительная смерть. Не очень, как по мне. Вариант второй. Мы просим генерала Гундахара протянуть карающий перст отца Эдрика и, сосредоточившись, проморозить чудище от пасти до задницы. Тихо, эффективно. Вариант третий. В дело вступает господин Эо, и, в отличие от остальных, изгаляется как может. Сперва вешает под потолок гравитационную аномалию и полог тишины. Затем извлекает бомбарду адмирала дулом вниз и аккуратно дергает жгутом телекинеза за спусковой рычаг. Монстр получает убийственный заряд картечи прямо в глотку и подыхает в агонии. Вариант четвертый. Его высочество глаз также подходит к краю ямы и выливает в нее флакон яда из Агерона. Чудище блаженно засыпает и отправляется на перерождение. Однако, — Эстир поднял палец вверх, — как и вы, дорогие зрители, перебирая все возможные варианты, мы вдруг с горечью осознали, что по какой-то причине зациклились на тему убийств. А это неправильно, ведь по сути мы гуманисты и не любим заставлять зверушек страдать. Кроме того, среди нас есть один пушистый разбойник, чьи взгляды на жизнь никоим образом не приветствуют живодерство, даже в отношении тех, кто не поддается его природному обаянию. Следовательно, мы поступим иначе. Шаман материализовал в руках удочку. Розовое удилище, ярко-зеленая катушка и небольшой резиновый шарик вместо крючка. «Это, друзья мои, мячик-блевун!» — торжественно промурлыкал глаз. «Великолепная вещица, дошедшая до нас со времен прошлого обновления. Всего-то необходимо достать им до неба, и путь свободен». «Слушай, а ты уверен, что он сработает?» — спросил Герман. «Да. Как сказала моя бабуля, этот вид монстров крайне не любит блевать. И если они чувствуют, что их вот-вот вырвет, то крепко-накрепко сжимают челюсти, дабы не лишать себя пищи, ибо никто не знает, когда им снова доведется перекусить. В этом столетии или в следующем?» «Есть!» Эстир резко выдернул мячик и бросился на утек. Следом края ямы схлопнулись. Что-то глубоко под нами тяжело охнуло, и промеж стиснутых клыков брызнули фонтаны желчи. Чудище, кем бы оно ни было, стало похоже на раздувшуюся мухоловку, а его сомкнутые ряды зубов превратились в подобие арочного моста. Шагая по ним, мы сможем перейти на ту сторону. Собственно, это была последняя ловушка в катакомбах. Теперь мы поднимемся по винтовой лестнице и попадем прямиком в штаб-квартиру Святого Трибуна. Вылезем из потаенного люка позади их главного алтаря, — улыбнулся Эстир. — Отец Малькольм, можете начинать трепещать. Очень скоро мы вас ограбим до нитки. Да, не штаб-квартира, а музей шизоидного святотатства, — фыркнул глаз. И вы еще спрашиваете, дескать, откуда возникает социальная дисгармония и неравенство? Да вы только полюбуйтесь. Тут золото больше, чем в хранилищах Федеральной резервной системы. Да, пожалуй, он прав, подумал я. Осторожно поднявшись из напольного люка, мы оказались в главном зале. Месте для торжественных церемоний и служб с высоченными потолками и каким-то невероятным переизбытком золота и драгоценностей. Я шагнул в сторону и осмотрелся. Золотые люстры, золотые подсвечники, позолоченная лепнина и старинные фрески. Золотые чаши с благовониями и подвесные лампады, золотой жертвенник, золотой престол и постамент для даров посетителей. Позолоченные, мать его, сводчатые балки и балюстрады, прошитые золотыми нитями гобелены. Настолько предсказуемо и нелепо, что даже отчасти карикатурно, — продолжал насмехаться Эстир. А вообще грустно, друзья мои, очень грустно. Вот гляжу я на это, и что вижу? Никаких попыток отрефлексировать наследие инквизиционного прошлого. Никакой реальной праведности, никакого погружения в образ жизни, основанный на самоотверженности и помощи страждущим. Удивительно! Прожить столько лет и обрести фактическое бессмертие, чтобы по-прежнему беспокоиться о 3Т. «Что за 3Т?» — не понял Герман. тёлки, тачки, тряпки», — пояснил шаман, после чего вновь обратился к отражению в зеркале. «Хотя, с другой стороны, будь отец Малькольм нормальным, я бы хотел с таким породниться». «Соединить капиталы». На последней фразе Гундахар наконец-таки улыбнулся. Впервые за сегодняшнее утро. «За мной, ленивые черти! Выходим из зала, затем поворачиваем направо и спускаемся вниз. А ты, усатое чучело, лучше заткнись!» Игв покосился на снующих по коридору фанатиков Святого Трибуна. «Пока эти уроды тебя не услышали». «Эдрик! Эдрик!» — послышался чей-то голос. К нам направился один из отцов. Белоснежная мантия, инкрустированный драгоценными камнями пояс и три золотых браслета на запястье — символ принадлежности к числу высшего руководства клана. «Эдрик, ты оглох?» «Проклятье!» — генерал медленно развернулся. «Отец Ксандр?» — поклонился он. «Я ждал тебя в покоях весь вечер!» Запыхавшийся священнослужитель остановился напротив и пристально заглянул Гундахару в глаза. Казалось, он пребывал на грани истерики. Вздувшиеся на лбу вены, исказившее лицо гримаса отчаяния, истекающие по вискам капельки пота. «А ты мало того, что не пришел, так еще и не ответил на мои сообщения. Как это понимать?» «Странно, но нашего с друзьями присутствия он не стеснялся. Либо вовсе нас не заметил, либо был настолько поглощен эмоциями, что наплевал на приличие, как, впрочем, и на конфиденциальность». «Прости, этого больше не повторится». «Не повторится?» — фыркнул Ксандр. «Ты мне уже это говорил, и не раз. Честно говоря, я уже не знаю, что с тобой делать. Сослать в сумеречные земли или все-таки сменить гнев на милость и применить дисциплинарное взыскание?» Стоя сбоку от генерала, я заметил, как у него начал дергаться правый глаз. Где-то внутри себя Игв пребывал в ярости, однако из образа не выходил. Держался до последнего. Он не мог себе позволить стать первым человеком в нашей группе, которого скоропостижно раскроют. Самолюбие бы ему это не простило. «Ну и чего ты молчишь?» — надавил фанатик. «Я выбираю последнее». «Дисциплинарное взыскание, значит?» «Что ж, хорошо». Отец склонил голову на бок и, протянув руку, нежно ухватил Гундахара за подбородок. «В исповедальню! Сейчас же!» «Как пожелаешь». Генерал и священнослужитель направились в сторону ближайшей кабины. Затем Ксандр пропустил Эдрика вперед и занавесил проход бархатной ширмой. Ловушка захлопнулась. Мы, в свою очередь, замерли в напряженном молчании. Сейчас что-то произойдет, и, кажется, я даже знаю, что. 5 секунд, 10, 15. «Хрусть!» — разнеслось приглушенным эхом по залу. «Черт! Вот черт!» — прошептал Мозес. «А ведь я так и знал! Это плохо! Очень плохо!» «Тихо!» В 20 метрах от нас рыцарь смерти отодвинул полог ширмы и посмотрел в нашу сторону. «Эй, Маркус! Отец Маркус! Подойди!» «Не понял? Это он кому? Мне или Владу?» «Вайоми, твою мать!» «Блин, точно!» Я бросился к кабине. «Собери телекинезом его прах и сдуй куда-нибудь нахрен! Ну или в вазу насыпь! Мне плевать!» Как оказалось, Игв не только познакомил начальника с криолитовым посвящением, но и облутал его тело до нитки. Так скажем, получил достойную компенсацию за моральный ущерб. «И откуда эти твари берутся?» — покачал головой Гундахар. Ладно бы это было гормональное нарушение в пренатальном периоде. Такое и вправду случается. Но ведь система отлаживает организм каждого как часы. Значит, это точно влияние массовой культуры. Энкветхон. Безобразие, согласен, кивнул я. А теперь пошли. Время не ждет. Ограбление продолжалось. Медленно, но верно мы продвигались к намеченной цели. Миновали алтарь, покинули главный зал, осторожно проследовали по длинному коридору, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, повернули направо и остановились напротив спуска в хранилище. Мраморные колонны, здоровенные фрески с батальными сценами и два охранника возле двери. С ними мы расправились легко. Выглянув из-за угла, я применил на каждого суггестию зарядами по 5000 единиц маны, заставив их поверить, что время остановилось. Сделал с ними то же самое, что когда-то проделал Окрус с тысячами орков. А вот только стражники и без того стояли неподвижно, в связи с чем мне пришлось устроить проверку. Воспользовавшись искажением, я создал двух назойливых мух и посадил их каждому на глазное яблоко. Мужики не шелохнулись. Отлично, значит, работает. Поглотило их беспощадное время. Думаю, где-то через пару минут они отвиснут, но при этом даже не поймут, что мы проходили. Взяли их ключи, приоткрыли позолоченную дверь и спустились вниз. Там мы последовательно вырезали еще 30 охранников. На этот раз натурально. Выпили зелье невидимости, окутали себя приглушением шагов и били по башке каждого, кто попадался нам на пути. После чего лутали их трупы и ссыпали кучки пепла, куда придется. В подсобку, в мусорные ведра, задували под ковер и так далее. Изначально мы планировали просто прошмыгнуть незамеченными и никого не трогать, однако в свете последних событий особо смысла в гуманности не было. Менее чем через час отец Ксандр воскреснет и обязательно врубит тревогу. А это значит, что чем меньше стражников за нами погонятся, тем лучше. Картина, на которой доблестные отцы Святого Трибуна сражаются против армии язычников. Продолжал суфлировать глаз. Эпично. Но по сути это наглядная иллюстрация того, как две горстки космической пыли выясняют, чья фантазия реальней. Да и зачем они бесконечно сражаются, не понимаю. Держались бы вдали друг от друга. И все. Ведь даже собаки, как узел развяжется, тотчас же разбегаются в разные стороны. А люди все пытаются общие темы найти. Да еще и прибегают к насилию, если реакция собеседника не соответствует их ожиданиям. Стыдно, друзья мои, стыдно. Надо быть добрее, ибо именно в этом и заключается привилегия духа. Продолжая шагать по коридору, Эстир покосился на очередную старинную фреску. «Царь Эдип, убивающий отца Лайя». Даже комментировать это не буду. У мужика явные проблемы с головой. Очередная дверь, 7 мегалитов по периметру и дюжина охранников, что спустя секунд 10 разлетелись по углам окровавленными ошметками фарша. Работа Гундахара и Германа. И если первый просто вымещал злость за тот унизительный диалог в главном зале, то второй применил свой излюбленный таран с щитом. Способность, передающую кинетическую энергию удара по аналогии цепной молнии и чудовищную по силе атаку, от которой некоторые тела тупо разрывало на части. Кажется, танк не просто ее прокачал, но и дополнил чем-то еще, будто бы комбинировал с зуботычиной или неизвестной новинкой, подумал я. Так или иначе, бой закончился, толком не успев начаться. Затем последовал быстрый сбор лута, минутная пауза и 6 вопросительных взглядов, направленных на Эстира. «Да, друзья, вы все правильно поняли. Здесь у нас находится очередная ловушка в виде комнаты с активированными арками порталов», — пояснил шаман. 6 из 7 ведут в глухой каменный мешок с вкраплениями из орехалка и установленной внутри точкой возрождения. А это значит, что стоит ошибиться, и вас ожидает мучительная смерть в темноте и холоде. Теперь вопрос. Какой из них правильный? Давайте узнаем. Глаз вылил в рот ампулу с перламутром и, словно заправская бабка-гадалка, принялся прохаживаться вдоль мегалитов. «Не этот, не этот, не этот. Лет 28 назад я переспал с мамой друга. Не этот. О, нам сюда. Однако прежде чем мы туда войдем, я попрошу Германа и Локка выломать оставшиеся арки из пола, дабы господин Эо переместил их в свою пространственную норку. Честно говоря, я впервые вижу столь бездарное обращение с порталами. Видимо, руководству Святого Трибуна их попросту некуда девать, а значит, с них не убудет, да и Вергилию нужнее». Вспышка фотоаппарата, прохладная энергетическая пелена и новое помещение. Что ж, продолжаем экскурсию. Надеюсь, дорогие зрители, вы не устали. А если устали, то потерпите. Осталось всего ничего. Шаман покрутил головой в разные стороны. Как видите, тут у нас впереди запертая дверь из зачарованного мифрила. 7 дверных ручек, 7 замочных скважин, а также разбросанные по полу 1000 ключей. Все, кроме правильных, покрыты убийственным ядом. Кроме того, необходимо не только отыскать подходящие ключи, но и провернуть их в определенной последовательности. Иначе, как вы уже могли догадаться, нас ждут страдания и смерть. Да, сложная головоломка, а для непосвященного человека и вовсе нереальная, усмехнулся Эстир. «Спроси любого фанатика Святого Трибуна, и он со стопроцентной уверенностью скажет, мол, дали этим козлам не пройти». Но вот чего они не знают, так это того, что подрядчики данной ловушки сперли более 4 кубометров камней Тула еще на этапе застройки, после чего заменили драгоценную породу на обычную плитку для тротуаров. Как следствие, стены тут не такие и прочные, как могло показаться. Глаз отошел подальше и перевел взгляд на танка. «Господин Герман, будьте любезны, выбейте эту дверь нахрен!» «С удовольствием!» Друг сделал пару шагов назад, материализовал на себе «Ратник-7» с титановым бронепокрытием и врубил «Гариму», увеличив собственный вес до нескольких тонн. Затем выставил перед собой небесное возмездие, разбежался и на последних секундах активировал тандем из ускорения и тарана. Сокрушительный удар! Такой, от которого мурашки побежали по коже. Думаю, окажись я между дверью и им, то по итогу от меня бы осталась кровавая клякса. Ведь Герман не только вышиб толстенный кусок мифрила, но и вдребезги размозжил стены справа и слева. Разумеется, я мог поступить иначе и просто-напросто попросить господина Эо выстрелить из бомбарды, однако это было бы не столь эффектно. Да и многоуважаемому танку уже давно хотелось покрасоваться. «Все целы!» — раздался радостный крик впереди. «А то! Красавчик, Гер!» — ответил я. «Выглядело мощно и даже отчасти пугающе». «Ну так!» — усмехнулся тот. «Глаз, что дальше? Тут еще одна дверь. Мне ее тоже сломать?» «Нет, мой большой накачанный друг. Конкретно эту вишенку на торте я приберег для себя. Ведь именно за ней расположено последнее препятствие на пути к святая святых». Шаман подождал, пока облака пыли осядут, и вышел вперед. «Вот оно! Настоящее произведение искусства! Магические врата, состоящие из 500 рун разного цвета. Чтобы их открыть, необходимо ввести руническое слово, причем в определенной цветовой палитре, после чего раздастся щелчок, и ее сегменты разойдутся в стороны синхронным каскадом. К сожалению для отца Малькольма, ответ мне хорошо известен. Это золотое аудаефи, что означает «богатство», и косвенно свидетельствует о примитивности руководства святого трибуна, эдакой деградации и зацикленности на материальном. Эстир подошел ближе и со скучающим видом ввел руническое слово. Как и до этого, шаманская интуиция его не подвела. Стоило ему ткнуть на последнюю руну, как зачарованные створки послушно разошлись в стороны. А прямо за ними мы увидели адамантиевый монолит. Сейфовую дверь с пятипалой выемкой и сканером сетчатки глаза. «Господин Эо, прошу, ваша очередь». Я заговорщицки подмигнул другу и вышел вперед. Затем ввел комбинацию из полутора десятков символов и позволил лучу сканера пробежать по моим глазам. Многотонные двери мигнули зеленым и начали медленно открываться. «Вот так, друзья!» Эстир снова обратился к крохотному зеркальцу. «Как говорится, один шажок для человека и гигантский скачок для всего человечества. Разумеется, скачок финансовый и для человечества 21-х, но не будем углубляться. А на этом я возьму небольшую паузу и вернусь уже с новым эфиром в ближайшее время. Не переключайтесь». Аполло пребывал в восторженном шоке. Около получаса назад он кликнул на видео Гласса с громким названием «Грабим хранилище святого трибуна». И с тех самых пор сидел перед телевизором, не отрываясь. Он даже не заметил каплю горчицы, выпавшую из зажатого в руке бутерброда и плавно стекающую по его ноге. Разумеется, скачок финансовый и для человечества 21-х, но не будем углубляться. А на этом я возьму небольшую паузу и вернусь уже с новым эфиром в ближайшее время. Не переключайтесь. «Флин, ты это видел?» «Да, господин Аполло. Захватывающее зрелище». «Захватывающее-то захватывающее. Но как, черт подери, они узнали пароль от хранилища?» «Понятия не имею. Меня больше интересует, как господин Эо умудрился скопировать глаза Малькольма», — ответил секретарь. «Сучье вымя!» — дворф рассерженно отбросил бутерброд в сторону. «Если это способности стихиалиев, то значит, он может обокрасть кого угодно, включая нас!» «Согласен. Кажется, господин Эо становится весьма опасным». «Тринк!» Сбоку на экране выскочило оповещение о втором видео Гласса. Панк кликнул на ссылку. Та же комната, та же широко распахнутая сейфовая дверь и весело улыбающаяся рожа. «А сейчас, дорогие друзья, я окончательно сломаю пятую стену и расскажу забавный прикол, дабы не оставлять моих зрителей вне контекста. Суть в том, что эту чудесную дверцу нам не открыть. Ни магией, ни грубой силой, ни способностями стихиалиев. Вообще ничем. Да, гномы Унграфа постарались на славу. Защитили ее на все случаи жизни. Более того, мы понятия не имеем, какой тут стоит пароль, и уж точно не умеем копировать чужие сетчатки. К слову, мы знали об этом еще до того, как сюда сунулись. И именно поэтому нам ничего не оставалось, кроме как преодолеть все препятствия, добраться до финальной точки, повесить на дверь иллюзию, якобы она открылась, и загрузить первую часть видеоролика в сеть». Шаман вытянул руку и постучал по воздуху. Тот отозвался металлическим звоном. «Такой вот простой и да нельзя примитивный блеф. Теперь вопрос, что будет дальше? Если я прав, то наши противники клюнут на удочку и изо всех ног ломанутся сюда. Они-то и помогут нам попасть внутрь, но уже по-настоящему. Мы же пока вернемся обратно к началу, выпьем новые оборотные зелья, а затем присоединимся ко всеобщей погоне. Если у нас это получится, то прямо сейчас вас ожидает монтажная склейка и...» Видео перескочило на 15 минут вперед. На экране был виден длинный коридор и десятки разъяренных священнослужителей. Высшие чины клана во главе с самим Малькольмом, что практически бежали по направлению к хранилищу. Топот шагов, лязг металла и сполохи активируемых заклинаний. Шаман тем временем следил за ними, как ни в чем не бывало, вместе с остальными. «Как я и предсказывал», — прошептал Глаз, — «эти ребята настолько сильно испугались за свои побрякушки, что бросились сюда, не раздумывая. Даже не догадались, что их обдурили. Короче, болтать много не буду, а то стрёмно. Скажу только, что наша сегодняшняя операция подбирается к своему логическому завершению. Где-то секунд через 30 мы доберемся до цели, после чего нам останется всех перебить, кроме отца Малькольма, разумеется. И знаете, кто его обезвредит? Я, герой сегодняшнего телеэфира». Эстир опустил глаза вниз и осторожно продемонстрировал странный предмет. «Знаете, что это такое?» «Это сплюшка-киянка. Родственница мячика-блевуна, которую мы также нашли в Агероне. Никакого урона, дебафов и прочих эффектов она не наносит. Кроме одного. Стукнув резиновой киянкой по башке, можно оглушить любую цель. Вообще любую. Даже архангела. Мы проверяли. Ну, я пошел». «Парни, бог в помощь!» Шаман протиснулся сквозь толпу фанатиков и подошел к застывшему перед адамантиевой дверью отцу Малькольму. В хранилище клана никто не проникал, и глава святого трибуна только что это понял. «Отец Малькольм, я прошу прощения, но у меня вопрос», — обратился Эстир, вытащив из-под одеяния сплюшку-киянку. «Говори!» — злобно прорычал тот. «Только быстро!» «А какой у нас пароль от Wi-Fi?» «Чего?» Бум! Трансляция прервалась. Следом в обсерватории Меридиана воцарилось гробовое молчание. «Флин, они либо бесстрашные гении, либо тупые придурки», — выдохнул Панк. «Вырубили Архангела киянкой только лишь для того, чтобы проверить, работает она или нет. А теперь еще и отца Малькольма, главу третьего по величине клана Элирма и самого преданного цепного пса Пантеона». «Думаю, и то, и другое, господин Аполло», — ответил секретарь.